Какое слово ты хочешь узнать, пить или чашка? Впрочем, пожалуй, это не имеет значения. Прикоснувшись к сосуду, который она держала, Джон Доллар сказал «чашка». «Ашка», — повторила она и радостно улыбнулась. Джон Доллар решил и дальше действовать в том же духе. Он взял оставленный Эйлой возле его постели бурдюк и налил воды в чашку. «Вода», — сказал он. «А да». «Попробую еще раз», — ободряющим тоном сказал он и повторил. «Вода». «А да». Джон Доллар кивнул, затем поднес чашку к губам и сделал глоток. «Пить», — сказал он. «Пить воду. Пить». Вполне четко произнесла Эйла, хотя первый из звуков дался ей с некоторым трудом. «Пить оду!» «Эйла, я больше не могу сидеть в пещере. Только посмотри, какое там солнышко. Я точно знаю, что уже могу понемногу передвигаться. Мне так хочется выглянуть наружу». Эйла поняла не все из слов, пронесенных Джон Долларом, но догадалась, на что он жалуется, и прониклась сочувствием к нему. «Узелки», — сказала она, — и прикоснулась к одному из них. «Снять узелки! Завтра смотри, нога!» Джон Доллар засиял, как будто одержал крупную победу. «Ты снимешь узелки, и завтра я смогу выйти из пещеры!» Несмотря на то, что Эйле было трудно выражать свои мысли, она не сочла возможным дать обещание, не зная, сможет ли она его исполнить. «Смотри!» — повторила она погромче. «Эйла, смотри, нога!» Она напряглась, стремясь подобрать какие-то из слов, имевшихся у нее в запасе. «Нога не заросла, Джон Доллар не выйти!» Джон Доллар снова заулыбался. Он намеренно слегка исказил смысл ее фразы в надежде, что Элла не станет с ним спорить, но ему понравилось, что она не поддалась на уловку и настояла на своем. Возможно, ему не удастся завтра выйти из пещеры, но все это означает, что она в скором времени овладеет необходимыми для речи навыками. Джон Доллар задался целью помочь ей в этом и радовался ее успехам, хотя дело не всегда шло гладко. Его заинтриговали особенности, которые он в ней обнаружил. Казалось, она обладает способностью запоминать слова, услышав их один единственный раз, и ей с поразительной скоростью удалось овладеть весьма обширным лексиконом. Он провел с ней почти целый день, поочередно называя любой из предметов, который попадался кому-либо из них на глаза, а затем она повторила каждое из слов, ни разу не ошибившись в его значении. Самым трудным для нее оказалось произношение. Она старалась изо всех сил, но ей никак не удавалось воспроизвести некоторые из звуков. Впрочем, ему нравилась ее манера говорить. Тембр ее довольно-таки низкого голоса казался ему приятным, а необычный акцент придавал изюминку ее речи. Он решил до поры до времени не обращать внимания на ошибки в словоупотреблении. Это можно будет исправить попозже. Она столкнулась с немалыми препятствиями, когда он перестал ограничиваться словами, обозначающими конкретные предметы и действия. Проблемы возникали даже с простейшими из абстрактных понятий. Ей казалось, что для обозначения каждого из тончайших оттенков цвета должно существовать отдельное слово, и никак не могла взять в толк, что темная зелень хвои и светло-зеленая окраска ивовых листьев обозначаются одним общим словом «зеленый». Когда ей удавалось осмыслить абстрактное понятие, она воспринимала это как откровение и радовалась так, словно ей удалось вспомнить о чем-то давным-давно позабытом. Однажды он с похвалой отозвался о ее феноменальной памяти, но она с трудом поняла, что он имеет в виду, и так и не поверила ему. «Нет, Джон Доллар, Эйла плохо помнить. Эйла старалась, маленькая Эйла, хотеть хорошая память. Но никак. Старалась, старалась, все время старалась».